Маркеры сновидения. Ну-ка, просыпаемся, мои хорошие пригожие. Надеюсь, вы не забыли, что практику освобождения надо делать в течение недели. Не лениться, не лениться. Я практики не просто так даю вам, потому что мне нужны красивые и счастливые, а не мокрые и сопливые. Предыдущая практика была посвящена безотчетному гнетущему состоянию, которое висит и сопровождает. Но есть еще гнетущие вопросы и ситуации, на которые вы отвечаете и реагируете безотчетно. Это вопросы и ситуации, которые вас угнетают, а вы не можете от них освободиться, потому что пребываете в ступоре, во сне. Когда вы пребываете в бессознательном состоянии, вы не способны отреагировать так, как хотели бы, потому что сценарий ведет вас. Это вопросы и ситуации, где вы априори подневольны и неправы. В вашей жизни подобное случалось очень часто, начиная с раннего детства и кончая отношениями на работе. Вы понимали лишь потом, что действительно пребывали в ступоре и не могли достойно ответить. Но вы не понимали, почему так происходит. Сейчас вы знаете, вас ведет сценарий. А для того, чтобы освободиться и выйти из ситуации достойно, нужно вовремя проснуться. Например, девочка Матильда в книге «Жрицы и Тфат» проявила себя осознанным, свободным индивидом, когда ее заставляли есть молочный суп. А когда ей задали вопрос «Ты чья?», она пребывала в ступоре. И вот вам задание. Вспомните ситуации в своей жизни, когда вы пребывали в подобном ступоре и не могли ответить или поступить, как хотели бы. И лишь потом вспоминали и понимали, что не могли, поскольку были как во сне. Пока только вспомните. Практика непростая и не быстрая. И напишите мне, не ленитесь, чтоб и самим разобраться. Вам хорошенечко понять нужно, как это происходит. В помощь вам следующий критерий. Ситуация, в которой вы невменяемы, определяется маркерами, отличительными признаками. Например, как в детстве. Вы не правы, вы должны, вы виноваты, вы слабы, вы подчинены, вы не способны. Определите, каким маркером характеризовалась ваша ситуация. Если назовете мне свои маркеры, будете умничками. Многие практики публиковались в соцсетях. Тексты даются как есть, как это было.